Ладно, брат Сюань-Юань, тебе все еще нужно сосредоточиться на своей практике, так что я не стану больше беспокоить тебя. Кроме того, у меня все еще есть много дел, которые требуют моего внимания в холле внутреннего двора секты. Да, до встречи, брат Бу. Затем Сюань-Юань некоторое время наблюдал за тем, как уходил Чжан-Гуа-Бу. Правила внутри основного двора были очень строгими, и здесь было запрещено летать практикам, которые не достигли уровня бессмертного. А этот Чжан-Гуа-Бу довольно неплохой малый, непроизвольно пробормотал Свин. Хо, какое редкое явление. Нечасто от тебя можно услышать похвалу в чужой адрес, сказал Сюань-Юань, направившись к своей комнате. Ты же похвалил его не из-за того, что он назвал тебя великим императором. Парень, этот человек умеет видеть в долгосрочной перспективе. Его навыки анализа, как внешней, так и внутренней ситуации секты ничуть не хуже, чем у Цзянь Юйтина. Если этот человек видит общее положение дел, естественно, что он также может выбирать наиболее оптимальный вариант действий и сможет легко уклоняться от неблагоприятных версий развития событий. Такие люди очень опасны в качестве врагов, так как если человек не способен просчитать все возможные варианты развития событий, независимо от его силы, он обречен на поражение, ты это понимаешь, крайне серьезно сказал Свин. Причем его речь была намного длиннее, чем обычно. Сюань-Юань задумался над словами Свина. Пути развития событий, да, по пути он прошел арену жизни и смерти, эшафот, арену поощрения и наказания, ряд различных дворцов. Весь основной дворе секты по факту был просто телом дракона. Здесь не было ни одной вещи, которая не была бы сделана из тела дракона. Множество людей по пути, видя Сюань-Юаня, сразу же начинали переговариваться между собой. «Смотрите, это новый основной ученик, я никогда раньше не видел его здесь. Угу, видишь, за ним следует человек в сфере монарха, это похоже его телохранитель. Блин, я даже представить не могу, к какой семье он принадлежит. Смотрите, рядом с ним еще идет свинья. Постойте, разве это не Сюань-Юань? Точно, это он, я видел его, когда он сражался с Синьгуном 2 года назад. За столь короткое время он стал настолько сильным, это и правда невероятно. На этот раз, вернувшись в секту воинов дракона, он сразу же стал основным учеником. Я слышал, что он собирается принимать участие в турнире воинов дракона. Интересно, какое место он сможет занять в нем? Сложно сказать. Он всего лишь эксперт в сфере великого мастера. Таким образом, навряд ли он сможет подняться слишком высоко в списке воинов дракона. Согласен. На турнире будет присутствовать множество учеников бессмертных. Среди них есть много монархов и императоров, так что великие мастера даже упоминания не стоят, даже если они находятся на пике своей сферы. Это да, разрыв в сферах развития очень сложно компенсировать. Сюань-Юаня совершенно не волновало то, как некоторые из основных учеников тыкали в него пальцем, и продолжал беззаботно прогуливаться по улице, пока не дошел до места, над которым висела вывеска «Зал распределения основных учеников». Проходя через многочисленные дворцы и галереи, Сюань-Юань заметил, что количество учеников вокруг становилось все меньше, а небольшая группа очень сильных основных учеников, заметив его, озадаченно стали переговариваться между собой. Куда он собрался? Он что, там живет? Без понятия. Пошли, мы должны скорее сообщить об этом старейшине, ответственному за наказание, и он устроит ему кровавую взбучку. Тем временем, Сюань-Юань вместе с Юсюи и Свином вошли в большой и просторный дворец. Вокруг дворца раскинулись прекрасные пейзажи, и множество деревьев феникса росло здесь. На них цвело множество деревьев феникса, которые испускали просто невероятный аромат. Некоторые из цветов опадали и под дуновением ветерка. Казалось, слонов они превращались в настоящих фениксов. Сюань-Юань почувствовал, что этот дворец был крайне необычен, потому что, когда ранее он проходил среди множества других дворцов, ни один из них не был настолько шикарен. А во, это и правда деревья феникса. Это бессмертное древо, которое растет 1000 лет, и когда это время пройдет, что может породить фрукт феникса, сокровище, которое очень многие люди жаждут заполучить. Посмотри на вот то дерево, она в скором времени должно как раз родить такой фрукт, сказал Свин, сразу же начав пускать слюни. Он уже не мог дождаться, когда эти деревья дадут свой урожай, чтобы он смог поглотить его, а его глаза алчно заблестели. Чертов свин, только попробуй их тронуть. Тут же выругал его Сюань-Юань. Тогда свин пожал своими плечами и сказал: парень не стоит смотреть на меня сверху вниз. Этот великий император не идиот. Если я захочу поглотить их, то я дождусь момента, когда они согреют. Лишь тогда они дадут самую большую пользу. Сорвать их сейчас было бы настоящим кощунством и глупостью. Сюань Юань забил на свина и переключил свое внимание на дворец перед ним. Он был сделан не из драконьего камня, тем не менее, но все равно излучал мощную драконью ауру. Если бы практики стали практиковаться под воздействием этой ауры, то со временем определенно смогли бы достичь небес. Сюань Юань все еще продолжал восхищенно изучать этот дворец, когда его дверь неожиданно открылась. Скрип. Дверь замка была очень тяжелой, так что во время открытия она издавала очень громкий скрип, подобный раскату грома, а затем раздался громкий крик. Сюань Юань направился в направлении источника крика и наткнула на полуобнаженную девушку, рядом с которой находилась большая ванная, наполненная горячей водой с лепестками цветов феникса, отчего вода испускала приятный аромат. Девушка была просто сногсшибательная, у нее была белоснежная, словно нефрит, кожа, длинные и стройные ноги, полуобнаженные ключицы и мягкие плечи. Ее большие голубые глаза были подобны бескрайнему океану, а губы были ярко-красного цвета, ее длинные волосы были влажными и капельки воды стекали по ее телу, делая ее образ просто невероятным. Извращенец. Развратник. Сюань Юань мгновенно разозлился, но все равно быстро все объяснил. Девушка, это какое-то недоразумение. Это мое жилье, я никакой не извращенец. Затем он посмотрел на девушку, которая стала быстро одеваться. На самом деле ей понадобилось всего мгновение, чтобы скрыть свою наготу. Кто ты? Девушка, одевшись в тонкий наряд, все еще была очень соблазнительной, и она босиком воспарила над дворцом, а из ее тела вырвалась очень мощная аура. Сюань Юань быстро переменился в лице, а кончики его рта несколько раз нервно дернулись, а затем он быстро достал свой жетон основного ученика секты и сказал: «Это на самом деле моя комната». «Девушка, это не ваша комната». Девушка взяла его жетон, и там действительно оказалось, что он был привязан к этому дворцу. «Неужели ты святой секты воинов дракона?» — с удивлением спросила девушка, а затем она внимательно посмотрела на Сюань Юаня, который был полностью увешан предметами небесного класса и сам излучал крайне мощную и сильную ауру, а затем перевела свой взгляд на свина рядом с ним и Юсюэ. Неожиданно ее посетила какая-то мысль, и ее губы слегка дернулись, и она с некоторой паникой спросила: «Ты, Сюань Юань, че?» Сюань Юань также весьма удивился: «Что еще за святой секты воинов дракона? Я действительно Сюань Юань, но я не святой секты воинов дракона». Девушка озадаченно посмотрела на Сюань Юаня, а затем смущенно улыбнулась и грациозно подошла к нему. Пара ее жемчужных глаз оценивающе посмотрели на Сюань Юаня и своим изящным пальчиком коснулась его шеи. От ее тела исходил приятный аромат цветом феникса. Таким образом, сердцебиение Сюань Юаня ускоренно забилось. «Хе-хе, какой забавный, маленький человечек. Тогда ты будешь жить вместе с этой сестренкой или ты против этого?» — с соблазнительной улыбкой спросила девушка, соблазнительно выгнув свое тело так, словно оно вообще было без костей. Сюань Юань аж подпрыгнул от неожиданности, а затем его лицо снова стало серьезным. «Что? Почему это я должен хотеть жить с тобой? Это абсолютно невозможно. Одинокий парень и девушка просто не могут жить вместе в одной комнате». Тогда девушка радостно рассмеялась и сладким голосом соблазнительно спросила: «И что же ты будешь делать?» Глава 272. Запечатывающая формация феникса. Внутри зала. На земле лежали роскошные ковры из мягких шкур. Когда Сюань Юань посмотрел на них, то в его немного защемило, а в глазах мелькнуло убийственное намерение. Посреди этого ковра из шкур животных стоял большой квадратный стол на 8 мест, и с каждой его стороны стояло по 4 стула. Такая расстановка мебели называлась «стол костяного дракона». Вся эта мебель была сделана из костей дракона. Кроме того, на стенах было еще несколько фресок с изображением феникса, который выглядел настолько реалистично, что казалось, что он и правда сидит на дереве и купается под дождем. Это была действительно впечатляющая работа. Девушка перед Сюань Юанем заметила, как в его глазах мелькнуло убийственное намерение, но не понимая причин этого, она просто рассмеялась, без малейшего намека на страх, словно вообще ничего не произошло. «Ох, эта сестренка зашла настолько далеко, что вызвала у тебя убийственное намерение. Воистину, ты совершенно не умеешь ухаживать за девушками. Неудивительно, что во внешнем мире ты утраивал такие кровавые бойни, за что тебя твои недруги окрестили великим убийцей. Сюань Юань на мгновение впал в ступор и удивленным взглядом посмотрел на девушку перед ним. Она имела стройное соблазнительное тело. Ее грудь была не полностью закрыта, обнажая пару сногсшибательных близняшек, на вершине которых двумя яркими маленькими виноградинами, отчего он почувствовал, что сейчас у него кровь пойдет из носу. «Кто ты и что делаешь в моей комнате? И прекрати говорить так!» Сюань Юань стиснул свои зубы и указал своей рукой на выход с лицом праведной невинности. «О, точно, я же до сих пор не представилась. Я кандидатка на пост святой секты воинов-дракона. Ты знаешь, что это значит?» Мягким и очаровательным тоном спросили девушку, прислонившись к Сюань Юаню. Ее горячее дыхание коснулось его шеи, так что он мгновенно отскочил назад на 3 шага. «Сюань Юань, не стоит быть таким пугливым, поверь, эта сестра не съест тебя», рассмеялась девушка, подобно текущему ручью, а с невероятной улыбкой. Дабы стать кандидатом на пост святого секты воинов-дракона, она определенно должна была быть далеко не обычным человеком. Вот только в отношении женщин Сюань Юань был полным чайником, и глядя на идеальные формы этой девушки, кровь в его теле начинала бурлить и направляться туда, куда не стоило в данный момент. «Прекрати соблазнять меня, либо потом не вини меня за последствия». Сюань Юань быстро отвел свой взгляд в другую сторону, а Свин, который наблюдал за все этим от души, рассмеялся. «Малышка, парень, можете продолжать, мы совершенно не станем вам мешать». С этими словами Свин с ехидной улыбкой взял Юсюэ и направился к выходу из дворца, чтобы насладиться окружающими пейзажами. Сюань Юань полностью запаниковал. Эта чертова свинья совсем обалдела, отказываясь помогать ему в столь отчаянном положении. Хи-хи-хи. Счастливо рассмеялась девушка, а затем, посмотрев на Сюань Юаня, сказала: «Неужели ты до сих пор не понял смысла моих слов? Святые секты воинов-драконов всегда живут вместе. Другими словами, ты мой будущий муж. Теперь ты понимаешь это?» Глаза Сюань Юаня полезли на лоб, а его рот начал нервно дергаться, в то время как лицо приняло выражение абсолютного шока. «Когда это я стал святым секты воинов-дракона? Почему я об этом совершенно ничего не знаю? Откуда мне знать? В любом случае, эта сестренка твоя будущая жена, так что соблазнение тебя – это вполне нормальное явление. Никогда бы не подумала, что это настолько весело. Ты говорил, что о каких-то последствиях, и что же это будет? Сестра очень хочет узнать это, она с нетерпением ждет этого. Позволь сестре узнать последствия, что они из себя представляют». Ехидно усмехнулась девушка и стала вести себя еще более вызывающе и соблазнительно. Ее голос был настолько возбуждающий, что если бы на месте Сюань Юаня оказался обычный мужчина, он уже давно сорвался с цепи. Сюань Юань посмотрел на эту девушку и заставил себя успокоиться. Еще раз вспомнив все детали этого происшествия, он молчал где-то с четверть часа, после чего он открыл свои глаза, а его сознание полностью прояснилось. «Значит, секта специально подстроила все это. Если я стану святым секты и смогу избавиться от драконьего червя, мое развитие станет слишком мощным, что принесет огромные выгоды для секты. В то же время, если я не смогу избавиться от червя, когда придет время, секта сможет на всех основаниях претендовать на мое наследие. Весьма неплохо». Сюань Юань не был дураком и сразу же увидел коварный замысел секты. Затем он пронзительным взглядом посмотрел на красавицу перед ним. «Значит, ты хочешь узнать, о каких последствиях я говорил? Что ж, это будут очень серьезные последствия». Неожиданно Сюань Юань злорадно улыбнулся девушке. «Значит, ты утверждаешь, что являешься моей будущей женой? Как тебя зовут? Я ведь не могу даже имени своей будущей жены не знать». Девушка выглядела совершенно расслабленной и, слегка улыбнувшись, ответила: «Хуан Юичан». Сюань Юань согласно кивнул своей головой и без малейших колебаний положил свою руку на грудь девушки. «Хорошее имя, но мне все еще нужно проверить твои формы. Как будущий муж, я просто обязан убедиться, что они полностью соответствуют моим требованиям». Юичан не ожидала, что Сюань Юань вдруг на самом деле станет домогаться ее, так ее лицо резко переменилось и она развернулась, чтобы сбежать от него, но затем она неожиданно о чем-то подумала и на ее лице снова появилась улыбка. «О, муж мой, ты действительно хочешь сделать нечто подобное со мной, но знаешь, если ты попытаешься запугивать меня, другие люди никогда не простят тебе этого. Ну, ты первое начало играть не по правилам». Ехидно улыбнулся Сюань Юань, а затем, активировав свои сапоги, растворился в воздухе. Настолько велика была его скорость. Уровень развития Юэ Чан был намного выше уровня развития Сюань Юаня, так что ее скорость была не ниже его. Она очень быстро и элегантно, подобно танцу феникса, постоянно избегала хватких ручонок Сюань Юаня, не переставая смеяться. «Ха-ха, я совершенно не ожидала, что мой маленький муж так сильно хочет сделать это». С этими словами Юэ Чан слегка приподняла свое платье, обнажая свои невероятные ноги и бедра. Эта картина была слишком соблазнительна, особенно в сочетании ауры слабой девушки, которая исходила от ее тела, вместе с приятным ароматом. «Муж мой, ты этого хочешь?» «Бугага, конечно, твое тело действительно великолепно. Так это и есть легендарная прогулка бессмертного феникса. А во, маленький муж, а ты довольно много знаешь». «Все верно, это прогулка бессмертного феникса. Так что если ты действительно хочешь поймать меня, то с твоим нынешним уровнем навыков, это просто невозможно». Рассмеялась Юэ Чан, еще больше подначивая Сюань Юаня. «Если он поймает эту мелкую паршивку, то основательно разъяснит ей, что с ним шутки плохи. Однако, сказать проще, чем сделать. Эта техника прогулки бессмертного феникса действительно была очень загадочной, так что для Сюань Юаня это действительно стало некоторой проблемой. Тогда он из своего кольца достал 6 источников энергии весом по 50 кило и с помощью силы 5 элементов стал наносить на них волшебные символы. «О, я слышала, что маленький муж достиг больших успехов в сфере создания различных формаций. Ты хочешь создать какую-то формацию?» Юэ Чан посмотрела на Сюань Юаня, который сел на землю в позе лотоса и вырезал символы на источниках энергии. Каждый символ излучал крайне таинственную силу. Просто глядя на них, у нее разбегались глаза. «Хоть это всего лишь формация уровня императора, но для того, чтобы поймать тебя, этого должно быть вполне достаточно. На данный момент сила Сюань Юаня уже достигла такого уровня, что создание формации уровня императора вообще не занимало у него много времени. Ему потребовалось менее часа времени, чтобы полностью закончить вырезать символы на источниках энергии, после чего он сразу же объединил все их вместе. Закончив работу, Сюань Юань щелкнул своими пальцами и 6 источников энергии просто растворились в пространстве, заставив Юэ Чан мгновенно насторожиться. «Ты разбираешься в формациях?» Закончив создание формаций, Сюань Юань неожиданно обратился к Юэ Чан. «Маленький муж, хоть ты и спрашиваешь, но это Юэ Чан плохо разбирается в формациях», сощурив свои глазки, сказала Юэ Чан. Вместе с тем, она еще больше ослабила свой халат, так что ее прелести уже наполовину обнажились, показав глубокий разрез. Сюань Юань сразу же очистил свой разум от лишних мыслей и с улыбкой сказал: «На самом деле, эта формация имеет не очень хорошее название. Она называется формация птичьей клетки. Ни одна птичка не способна сбежать из него. Так, что я решил переименовать ее в формацию запертого феникса. И теперь я ее помощью я собираюсь несколько поиграть непослушным фениксом». По мере того, как Сюань Юань говорил, Юэ Чан почувствовала, как все 4 ее конечности словно были скованы оковами. Она быстро попыталась сбежать. «Ах, маленький непослушный феникс, хочешь сбежать? К сожалению, уже слишком поздно», — ехидно усмехнулся Сюань Юань, а волшебная рука стала сразу же исследовать тело Юэ Чан. Хуан Юэ Чан в душе мгновенно начала паниковать и сильно испугалась, когда она закричала: «Маленький муж, ты действительно настолько бесстыжий, что специально тянул время, чтобы незаметно установить другую формацию. Это называется быть мудрым и храбрым. Будь уверена, что твой маленький муж через боль покажет тебе всю свою любовь к тебе». В этот миг Сюань Юань выглядел как настоящий насильник из джунглей. Тогда с диадемы на голове Юэ Чан выстрелила 4 ярких луча, намереваясь непосредственно пронзить тело Сюань Юаня. Но тот быстро поднял свою руку и выпустил силу 5 элементов. Затем он резко устремился вперед и нанес мощный удар по диадеме Юэ Чан. Свет Юэ Чан столкнулся с стальным кулаком Сюань Юаня, порождая мощную взрывную волну и выпуская море ци. Сила 5 элементов Сюань Юаня имела полностью завершенный цикл. Таким образом, под его натиском даже Юэ Чан, чья сила была намного выше Сюань Юаня, почувствовала, что даже для нее это была слишком тяжелая атака. «Малышка Юэ Чан, хватит сопротивляться и послушно прими наказание своего мужа, пока он будет шлепать тебя», — злорадно улыбнулся Сюань Юань. Раз она была так решительно настроена, то не воспользоваться этой ситуацией было слишком большой потерей. Сам Сюань Юань не боялся никаких обнимашек, так как ранее он уже обнимался с множеством различных девушек и причем в довольно интимных местах. Юэ Чан тогда резко сложила печать своей рукой и снова, словно рыба, попыталась уклониться от Сюань Юаня, но тот уже был готов к такому повороту событий. Тогда у нее на лице отразилась паника, и она, слегка закусив свои губки, посмотрела на Сюань Юаня и подумала про себя: «Я не ожидала, что Сюань Юань окажется настолько сильным», и неосторожно посмотрела на него сверху вниз. Неудивительно, что он смог убить так много сильных людей. Если бы это был обычный эксперт в сфере великого мастера, он даже притронуться ко мне смог бы. Но он полностью окружил меня формацией запертого феникса, которая окружает всю местность в радиусе 5 метров. Как такое возможно? Так остановившись, Юэ Чан на своем бледном лице изобразила сильное смущение так, что ее просто невозможно было не пожалеть, и сказала: «Маленький муж, это Юэ Чан признает свою ошибку. Отпусти эту Юэ Чан, пожалуйста, она больше не будет вести себя плохо. Ну, после того, как этот муж отшлепает твою попку, преподав урок семейного послушания, он прислушается к твоим словам о том, как ты раскаиваешься». Ехидно рассмеявшись, сказал Сюань Юань и снова направился к Хуан Юэ Чан. Глава 273. Битва. Юэ Чан очень сильно переменилась в лице. Она быстро снова использовала технику прогулки бессмертного феникса и устремилась вверх, используя свои руки подобно крыльям, чтобы атаковать Сюань Юаня. Сюань Юань почувствовал, как 5 его элементов заволновались. Похоже, что это была довольно мощная атака. Она хотела прихлопнуть его своими руками, словно муху. От осознания этого, в душе он несколько вздрогнул, а затем в его руках появилось 2 сферы 5 элементов, выпустив беспрецедентную мощь, которую он устремил против ее атаки. Но прежде, чем его атака достигла цели, Юэ Чан смогла достать его. Пара ее нефритовых ладоней нанесла удар Сюань Юаню в грудь, создав 2 мощных взрыва, но его доспехи автоматически активировались и защитили его. Заблокировав атаку Юэ Чан, Сюань Юань мгновенно контратаковал ее своими сферами 5 элементов. У нее не было времени на то, чтобы уклониться от этой атакой, так в ее динтяне активировался эликсир золота и мощная сила вырвалась из ее тела, противостоя силе сфер 5 элементов. «Малышка Юэ Чан, я уже сказал тебе ранее, ты не сможешь сбежать», — с улыбкой сказал Сюань Юань и активировал силу черного феникса в своих руках. В следующий миг, руки Сюань Юаня полностью прорвали защиту Юэ Чан и приземлились прямо на 2 ее горные вершины. Лицо Юэ Чан снова резко переменилось, она вдруг вспомнила про свойство черного феникса, разрушать любую защиту, и подумала про себя, что дело дрянь. Она быстро отскочила назад, вырвавшись из схватки Сюань Юаня. «Маленький муж, эта Юэ Чан действительно была не права. Пожалуйста, прости ее на этот раз». А на этот раз лицо Юэ Чан было очень жалобно, и это уже была не актерская игра, а ее истинные чувства. «Отказываюсь». «Малышка Юэ Чан, ты должна осознать, каковы последствия игры с огнем», — широко улыбнулся Сюань Юань, а его руки снова направились к Юэ Чан. Перед безграничной силой 5 элементов у Юэ Чан не было иного выбора, кроме как полностью обратиться в феникса, выпустив мощный вихрь из перьев вокруг себя. Каждое перо было острым, словно меч, а затем, постепенно отступая, она снова и снова атаковала Сюань Юаня, пытаясь обезглавить его. Каждое ее перо обладало просто невероятной убойной силой, которая заставляла кровь стыть в жилах. Сюань Юань снова использовал сферу 5 элементов, чтобы сокрушить эти перья. Он активировал свой дух огня, и позади него расцвел огненный лотос. С этой силой перья Юэ Чан никак не могли навредить ему, но вместе с тем и он никак не мог приблизиться к ней. Хоть атака Юэ Чан не могла прорвать защиту Сюань Юаня, но ее техники были очень мощными, а запасы ци в теле Сюань Юаня все еще не были довольно ограниченными. Стоит напомнить, что Сюань Юань владеет телом всего сущего, которое непрерывно поглощает окружающую ци. Особенно это касается разрушительной ци. Он не только способен ее поглощать, но и сразу же использовать, как свою. Если бы на его месте оказался кто-то другой, то он несомненно сильно бы пострадал от подобных вещей, но благодаря тому, что он обладал телом всего сущего, для него это было так же естественно, как дышать. «Постой, постой!» — неожиданно воскликнула Юэ Чан, наморщив свой носик, и рассерженно сказала: «Маленький муж, прекрати издеваться надо мной. Если ты хочешь сразиться со мной, то сражайся с помощью физической силы своего тела, а не духовной силы. Не бойся, я не съем тебя. Ну так что ты посмеешь или нет принять мой вызов?» Сюань Юань улыбнулся и сказал: «Без проблем, мне весьма нравится сражаться с помощью грубой силы. Я позволю малышке Фчан в полной мере насладиться прелестью рукопашного боя. Так что мы еще посмотрим, кто кого съест». Затем он снял все свои доспехи и спрятал их в свое кольцо, оставшись лишь в белом шелковом халате. Посмотрев на Юэ Чан, он сказал: «Малышка Юэ Чан, ты также сними свою экипировку». На лице девушки мгновенно отразился гнев, и она воскликнула: «Маленький муж, ты плохой человек, разве ты не видишь, что если я сниму их, то ты сможешь увидеть мои сокровенные мести? Ты должен позволить мне оставить мои вещи при мне, если ты настоящий мужчина». Сюань Юань задумчиво кивнул своей головой и рассмеялся: «Ну, раз ты это сказала, так тому и быть, но попробуешь обмануть меня, пеняй на себя». С этими словами он снова устремился к Юэ Чан, намереваясь пощупать ее грудь. Но физическая сила Юэ Чан действительно была невероятна. Она не только непосредственно блокировала атаку Сюань Юаня, но так кинжалом в своей руке попыталась поразить его шею. Сюань Юань также уклонился от ее атаки, и двое людей вступили в яростную схватку. Звуки сталкивающего металла и звон ударов непрерывно разносился вокруг. Подумать только, не только духовная сила маленького мужа велика, но и его физическая сила весьма внушительна. Сделав очередную контратаку, в глазах Юэ Чан появилось сильное удивление. Тело пяти элементов действительно невероятно, невнушительное, просто мое тело крепкое и выносливое. Хихикнув несколько раз, сказал Сюань Юань, а затем снова атаковал, но Юэ Чан также не отступал, и пара ее нефритовых ручек сцепились с руками Сюань Юаня, вступив в силовое противостояние. В этот миг взгляд Сюань Юаня опустился на грудь Юэ Чана, и его сознание непроизвольно пошатнулось. В этот миг Юэ Чан попыталась атаковать его своей белоснежной ножкой в запретное место. Испугавшись, Сюань Юань резко зажал ее ножку своими ногами с такой силой, что она больше была не в состоянии пошевелить своей ногой. «Малышка Юэ Чан, а ты весьма коварно решила отвлечь меня, чтобы атаковать в такое опасное место. А если бы ты этой атакой навредила маленькому мужу, лишив его возможности иметь детей, в будущем тебя ждала бы очень одинокая жизнь». В прошлой жизни, когда он был нищим, он не раз слышал подобные разговоры среди других нищих, однако он был слишком молод, таким образом, он их совершенно не понимал. Тем не менее, услышав эти слова, лицо Юэ Чан сильно покраснело, и она воскликнула: «Развратник!» Затем ее руки, словно пара ловких змей, выскользнули из рук Сюань Юаня и ударили его в грудь. Сюань Юань оказался застигнут врасплох, так что его халат был мгновенно разорван, оголив его белоснежную грудь. В этот миг когти Юэ Чан вонзились в его грудь, из-за чего Сюань Юань почувствовал легкую боль, словно его укусил комар, а на его теле даже царапины не осталось. Позволив Юэ Чан достигнуть его тела, сам Сюань Юань использовал медвежью хватку и повалил ее на землю, прямо на мягкие шкуры. «Неужели ты думаешь, что я полюблю какого-то извращенца?» Юэ Чан сразу же снова попыталась нанести удар коленом в нижнюю часть тела Сюань Юаня, но тот мгновенно заблокировал ее атаку, полностью прижав ее к земле, и одной из своих рук схватился за ее наряд и сорвал его, полностью обнажив ее невероятное тело. Юэ Чан издала громкий крик, а затем своими жемчужными зубками вцепилась в остатки одежды Сюань Юаня, намереваясь разорвать ее окончательно и отказываясь сдаваться. К сожалению, физическая сила Сюань Юаня была намного выше, так что он полностью прижал ее тело к земле, не позволяя даже пошевелиться, не то что разорвать его одежду. «Убей меня!» Юэ Чан не ожидала, что даже в битве грубой физической силе она полностью проиграет Сюань Юаню. «Нет, я не стану делать этого», — с ехидной улыбкой ответил Сюань Юань. «Отпусти меня!» Полностью красная Юэ Чан выглядела очень очаровательной, красивой и обаятельной, а ее великолепное тело извивалось, словно змея, пытаясь вырваться из-под Сюань Юаня. «Малышка Юэ Чан, я же говорил тебе уже раньше, что ты абсолютно не сможешь избежать наказания моей ладонью, так что поторопись и прими наказание от своего мужа». Сюань Юань одной рукой обнял за талию Юэ Чан, а другой стал гладить ее нефритовую кожу, а затем он неожиданно поцеловал ее в губа. От неожиданности Ее словно пронзила молния, и она полностью прекратила свое сопротивление и энергично ответив на его ласки. Она быстро обхватила его своими руками и ногами, сильно удивив в душе Сюань Юаня. Он реально не ожидал, что все может обернуться подобным образом. Двое людей полностью переплелись между собой. В этот миг Сюань Юань почувствовал боль в своих губах и обнаружил, что Юэ Чан укусила его за губу до крови. Так он непроизвольно еще раз посмотрел на Юэ Чан. «Юэ Чан, полностью обнаженная и все еще красная, сказала: хочешь поиграть с этой сестренкой? Не так быстро. Эта сестренка также сейчас поиграет с тобой». Сюань Юань ехидно улыбнулся и уже хотел было продолжить ласкать ее своими руками, как вдруг обнаружил, что они его не слушались. У его уме сразу же возникло плохое предчувствие. Черт, ее зубы были отравлены. Но Сюань Юань имел драконью кровь, которая мгновенно разнесла яд по его телу. Но благодаря тому, что у него было тело всего сущего, это не убило его, а только ненадолго парализовало. Но яд уже начал постепенно поглощаться его телом. Тогда Сюань Юань испуганно и рассерженно одновременно посмотрел на Юэ Чан и сказал: «В твоих зубах был яд». В этот миг Юэ Чан, словно победоносная валькирия, резко сменила позицию и оказалась верхом на Сюань Юане. Она нежно коснулась его груди своей рукой и соблазнительной улыбкой сказала: «Естественно, маленький муж вынудил меня пойти на столь дешевую уловку, не оставив мне другого выбора. И как мне теперь поступить с тобой, мой маленький муж?» Соблазнительно улыбнулась Юэ Чан. Насколько капель пота блестели на ее теле под светом нескольких свечей, делая ее еще более соблазнительной. Тело Сюань Юаня полностью парализовало. Это был очень сильный паралитический яд. Он был не смертелен, но полностью обездвиживал человека, лишая его каких-либо сил. Так, он облизнул рану на своих губах и с улыбкой сказал Юэ Чан: «Малышка Юэ Чан, что бы ты ни сделала, твой муж не испугается тебя». Тогда Юэ Чан приставила свой кинжал к главному месту мужчин Сюань Юаня и спросила: «Да, а что если я избавлю маленького мужа от этой вещи?» Сюань Юань мгновенно покрылся холодным потом и с жалостливым взглядом сказал: «Малышка Юэ Чан, если ты хочешь провести остаток своей жизни в сожалениях и одиночестве, то вперед, действуй». Тогда Юшсан протянула свои руки к лицу Сюань Юаня и звонко рассмеялась: «Маленький муж, я заставлю тебя бояться меня. Я думаю, что не стану отрезать ничего тебе, но как насчет того, чтобы взорвать их? Как думаешь, это будет больно?» Сюань Юаня уже стало сильно раздражать то, что Юэ Чан таким наглым образом играла с нижней частью его тела. Но хоть поглощение яда происходило довольно быстро, но он оказался довольно токсичным, так что ему нужно было время, чтобы избавиться от него. Поэтому он стал тянуть время и рассмеялся. «Конечно, больно. Малышка Юэ Чан, а может попробуем договориться? Как насчет того, что я выполню одну твою просьбу?» Улыбка на лице Юэ Чан стала еще шире, а затем она протянула свою ножку ко рту Сюань Юаня, коснувшись своими пальчиками его губ и сказала: «Маленький муж, облежи его. Позволь мне подумать над этим, почему бы тебе пока не принять ванну? Ты, наверное, сильно вспотела после столь долгой битвы». Сюань Юань посмотрел на ногу Юэ Чан, хоть она и пахла весьма приятно, он не хотел делать этого, так что продолжал тянуть время. «Маленький муж, не пытайся сменить тему от того, будешь ты лизать мою ножку или нет, завести я поиграю с твоим достоянием или нет», сказал Юэ Чан, заскользив своей рукой по телу Сюань Юаня. В этот момент тело Сюань Юаня полностью очистилось от яда, и он, схватив Юэ Чан за талию, снова поменялся с ней местами, оказавшись сверху. Так как Юэ Чан была застигнута врасплох, она не успела ничего предпринять и была снова обездвижена Сюань Юанем. «Малышка Юэ Чан, ты и правда слишком коварная, похоже, что мой долг, как мужа, просто не может быть отложен больше», рассерженно сказал Сюань Юань, величественно воссев на Юэ Чан, словно великий герой вернулся на поля боя, после отступления. Глава 274. Зависть. Сюань Юань сидел верхом на Юэ Чан, лицезрея весьма соблазнительную картину. Два человека плотно прижимались друг к другу, так что ситуация выглядела крайне неоднозначно. Юэ Чан в этот момент словно увидела призрака, и спустя несколько мгновений ступора, она быстро, шокированно воскликнула: как такое возможно? Это был яд из драконьей травы. Как ты смог без антидота избавиться от его эффекта?» Тело Юэ Чан было прижато к земле, однако она совершенно не сопротивлялась и шокированно смотрела на Сюань Юаня, пытаясь понять, Как он смог избавиться от воздействия столь токсичного яда? Ты должна уяснить одну простую вещь. Яд драконьей травы против меня совершенно бесполезен. Когда я был в ужасающем озере, я успела испытать на себе самые разнообразные виды ядов, пока не встретил старшего демона ужаса. Равнодушно сказал Сюань Юань, не став рассказывать всей правды и лишь загадочно улыбнулся. А вообще я не намерен рассказывать тебе все свои секреты, так что догадывайся сама. Юэ Чан не выдержала такой таинственности Сюань Юаня и воскликнула. Скажи мне правду. Неа, рассмеялся Сюань Юань, а затем свободной рукой прикоснулся к телу девушки. Однако та не сопротивлялась, даже когда он коснулся ее священного места. Лаская тело Юэ Чан в разных местах, он и сам начал возбуждаться, но в следующий миг девушка неожиданно резко вырвалась из его хватки, ее пальцы стали подобны острым мечам, и она устремила их к Сюань Юаню, намереваясь убить его. Сюань Юань сразу же использовал свои руки, чтобы блокировать ее атаку, блокируя ее снова и снова. Их пальцы сталкивались снова и снова. Если бы не тело всего сущего, у него не было и шанса противостоять столь мощной силе Юэ Чан. На самом деле, если бы она сражалась в свою полную силу, Сюань Юань скорее всего не смог бы полностью одолеть ее, так как ее сила всего на шаг отставала от силы мастера секты. И даже в плане грубой физической силы, она все еще несколько превосходила Сюань Юаня. Однако, благодаря силе тела всего сущего, они оказались в той ситуации, в которой оказались. «Думаешь, я позволю тебе так просто воспользоваться собой?» Юэ Чан рассерженно оскалила свои зубки и впилась в руку Сюань Юаня, намереваясь заставить его потерять силу своей хватки. Но Сюань Юань за последние несколько лет сразился просто с несчетным количеством противников, так что как он мог недооценивать ее, он быстро выставил блок. Двое людей снова затеяли битву на руках. Атаки Юэ Чан действительно были очень тяжелыми, и если бы не тело всего сущего, то Сюань Юань просто не смог бы выдержать всю ее мощь. Так, Сюань Юань был вынужден еще плотнее прижаться к ее телу. Их тела словно приклеились друг к другу. И в подобном состоянии они провели неизвестно сколько времени, и лишь звуки ударов и их блоков периодически раздавались снова и снова. Фактически Юэ Чан была полностью подавлена Сюань Юанем. Сейчас она сильно запыхалась, ее лицо было очень красным, а ее замешательство во взгляде обладало просто безграничным очарованием. Благодаря своей силе монарха, она могла продолжать битву довольно долго, тем не менее, она все равно уже довольно сильно устала, так что в конечном итоге, ее рука бессильно опустилась на звериные шкуры, и она подавленно сказала: «Что ты задумал? Ха-ха, то, что и собирался сделать изначально». С этими словами, Сюань Юань перевернул Юэ Чан на живот, а затем своей рукой нанес удар по ее розовой и нежной, словно у ребенка, попке. Хлоп. Юэ Чан издала болезненный крик, а затем гневно воскликнула: «Сюань Юань, я вечно буду преследовать тебя. Вечно, вот и славно», — рассмеялся Сюань Юань, подняв свою руку с ее попки, на которой теперь красовался большой красный отпечаток его руки. А затем в этом помещении стали по очереди разноситься звуки хлопков и болезненные крики Юэ Чан. «Я предупреждал тебя раньше, чтобы ты не провоцировала меня, но ты не только не послушала меня, но еще и посмела сражаться со мной в полную силу. Ты думала, что я не посмею наказать тебя?» Сюань Юань от всей души наслаждался этим моментом. После того, как он отпустил полных 18 шлепков, увидев полностью обиженное и униженное лицо со слезами на глазах Юэ Чан, он вдруг почувствовал себя несколько виноватым. Юэ Чан могла только со слезами на глазах наблюдать за тем, как Сюань Юань шлепал ее, так как, несмотря на весь свой стыд, она ничего не могла с этим поделать, так как тот полностью подавил ее. Но затем она вдруг увидела на руке Сюань Юаня отпечаток зубов Ши Гуань, и в ее душе вдруг разгорелось чувство ревности. Она быстро спросила: